Ступу в этот раз вызвало поменьше, дешевле и быстрее. Ведьма-водительница, на счастье, попалась молчаливая. Через несколько минут после отлета телефон тренькнул оповещением. Яся уставилась на экран, где отображалось сообщение в слове, мессенджере вампирской общины, который прилюбили и другие нечистики. «Мой номер. Глеб Чардаев», — значилось там. «Если увижу на камерах игрушку, напишу. Как она выглядит?» — высветилось следующей строкой. Ярослава совершенно неожиданно почувствовала тепло в груди, вздохнула поглубже и отправила чародею фото цветочка со Славиком в руках. «Синий лев? Я уже понял, что вашу семью обычной не назовешь». «Оранжево-синий». «Это в корне меняет дело». «Разумеется». «Отпишусь». Девушка засунула смартфон в карман и поймала себя на том, что улыбается.